Матерь Агни-йоги. Несущему молчаливое поручение братства. Смысл поручения – свет людям нести. Молчаливое поручение – молчаливая жертва, наитруднейшая, ибо накопленная огненная энергия требует выхода, но расходуется пространственно и в молчании. Так вносите свет свой, несущий, в сферы земные, молчаливо, без проповеди и обращений, подобно отшельникам в скрытых пещерах гор гималайских, но находясь среди жизни, в самой гуще ее, среди обычных людей, и сам, будучи внешне обычным. Поручение трудно необычайно, но осознанию поручения в духе силы дает и основание прочной опоры третья треугольника. Точка.